Узкий коридор вел из холла к запасному выходу. Здесь были три двери. Две в туалет, и мужской и женский, и одна в кухню. Запасным выходом пользовались, когда привозили продукты в ресторан. Туалеты предназначались для сотрудников, так что посторонним тут делать было нечего. Агатка взялась за ручку двери с надписью «Запасной выход», и дверь открылась. Ее что, не запирают? Только когда ресторан уже закрыт. Сотрудники во дворе, бывает, курят. Нет никакой возможности отучить людей от дурных привычек, посетовал Гришин. Мы вышли во двор. Небольшая площадка, слева урна, вот, собственно, и все. Асфальтовая дорожка огибала здание. Метрах в пяти от входа начинался забор, совсем рядом автоматические ворота и калитка. Наплевав на дрянную погоду, я к ней приблизилась. Она запиралась на щеколду, но открыть ее с той стороны легче легкого. Забор из металлических прутьев, как и калитка, и просунуть между ними руку труда не составит. Я поспешно вернулась, Гришин закрывать дверь не спешил, хмуро поглядывая в сторону калитки. Ворота здесь нужны, чтобы машина с продуктами могла проехать, не пользоваться же центральным входом. Мусор вывозить тоже надо. Баки с пищевыми отходами за оградой, вот и сделали калитку. Куда ведет дорога? На Ямскую, мимо церкви и дальше к мосту. Охрана есть только на центральных воротах? Да, но сюда они тоже заглядывают, по крайней мере, должны. Тут взгляд мой упал на видеокамеру, установленную на углу здания. Гришин о ней даже не вспомнил. Я чертыхнулась, досадуя, что не подумала о видеонаблюдении раньше, и ничуть не удивилась забывчивости Гришина. Уж очень он был расстроен. «Если она вошла через эту дверь, камера ее зафиксировала», — сказал он и решительно направился в комнату охраны. Нас вновь ждал сюрприз, но на сей раз неприятный. Пленку экономили и записи стирали через три дня. Охранник, тосковавший у мониторов, ничего толкового сообщить не смог. Во время приема у него был выходной. Однако он тут же позвонил сменщику и поинтересовался, не видел ли тот девушку возле служебного входа. Ответ получил предсказуемый, не видел. Перед охранником на подставке шесть мониторов, и следить за тем, что происходит на всех шести, затруднительно. А девушке, чтобы пройти от калитки до двери, понадобилось бы 15 секунд, не более. «Кто на воротах дежурил в тот вечер?» — спросила я охранника. «Не знаю. Смены у нас не совпадают, мы работаем по 8 часов, а не по 12». «Сейчас выясню», — заявил Гришин, став вдруг очень деятельным. Комнату с мониторами мы покинули вместе и ждали в холле, пока он выяснял фамилии дежуривших в вечер приема. «Девушка должна хорошо знать планировку первого этажа», — заметила Агата, «то есть побывала здесь раньше». «Или ее снабдили планом», — пожала я плечами. «Кто снабдил? Если наши власти действительно решили убрать неугодного человека, выбор исполнителя довольно странный». «Почему же?» — не согласилась я. «Девушка вызывает куда меньше подозрений, чем мужчина. Такое поручают профессионалам. Иногда и любитель сгодится. Но кто на это пойдет?» «Хороший вопрос», — кивнула я. «Знаешь, о чем я подумала?» — хмыкнула Агатка. «Если скажешь, узнаю. Любитель предпочтительнее в одном случае. От него легче избавиться». «То есть девушку мы ищем напрасно?» Я бы взглянула на милицейскую сводку, вдруг появится подходящий труп. Без вести пропавшие тоже подойдут. «Агатка», — позвала я, — «а мы не увлеклись?» Ответить она не успела, вернулся Гришин. «Идемте, смена та же, что и в тот вечер». Мы отправились к будке охраны возле ворот. Ветер стих, но температура упала. К воротам мы рванули почти бегом. Мужчин в темно-синей форме визит высокого начальства испугал. Они приготовились к нагоняю, судя по всему, грехов за собой не знали, оттого смутились еще больше. На этот раз вопросы задавал Гришин. Мы стояли в тесном помещении, терпеливо слушали вопросы и ответы. Особо толковыми ни те, ни другие не показались. Гришина интересовало, кто в тот вечер осматривал задний двор, сколько раз и в какое время. Ответы звучали примерно так. Осматривали, как положено, каждый час. Ничего подозрительного не заметили. Один из мужчин уже некоторое время пребывал в глубоком раздумье, на Виктора Степановича смотрел с сомнением. Я обратила на это внимание и полезла к нему со своим вопросом. «Кто-нибудь из персонала выходил курить на задний двор?» Может, и выходили, но когда я там был, никого не видел. А девушку-официантку? Мужчина с легкой заминкой кивнул. Девушку увидел, только она не курила. Вышла через служебный вход и сразу к калитке. Я ее видела, а она меня нет. Я как раз из-за угла вывернул. В руках у нее что-нибудь было? Нет. Я сначала решил, ее зачем-нибудь послали, мало ли что понадобилось, а потом подумал... Странно мне это показалось. Девчонка раздетая, блузка да юбка, в туфлях, а ведь холодно было. Ну, я и пошел взглянуть, куда это она. Калитку проверил, заперта, это она ее закрыла. Я на дорогу не выходил, просто подошел к забору. Вижу, она вдоль ограды бежит, а ближе к церкви стоит машина. То есть ее там ждали? Нет, она сама за руль села и уехала. Машину запомнили? Там же темно, разве разглядишь? Светлая машина, вроде иномарка. Когда она тронулась, я на номера посмотрел, а они так грязью заляпаны, что ничего не видно. Те из сотрудников, что на машинах приезжают, бывает, ставят их на заднем дворе, чтобы места на парковке не занимать. Но на улице с той стороны никогда. Дорога узкая и сразу спуск. Опасное место, одним словом. А после этого вы там машину не замечали? Не замечал. Я в тот вечер к охране, что в здании сидит, зашел и про девчонку эту спросил. Охранник мне: отстань, мол. Сам говоришь, официантка. Если бы в руках чего было, тогда бы стоило проверить, а так... Пусть бегают, у них свое начальство есть. После этого должен был последовать неизбежный вопрос, а что случилось? Но мужчина его не задал. «Всех уволю к чертовой матери», — бушевал Гришин, направляясь к своей машине. «Для чего, по их мнению, я им деньги плачу? Что ж теперь будет, а?» — резко развернулся он к Агатке. «Попробуем найти девушку», — ответила она без особой уверенности. «Вы что, не понимаете, мне-то каково? Ведь это что же получается?» «Ничего пока не получается», — перебила я и улыбнулась, желая придать Гришину бодрости, что он воспринял скорее как издевательство. «Ничего. Эта дрянь сказала, что я ее к Авроре отправил». «Сказала. Но слышали это только я и покойная. Она по понятным причинам никому ничего не сообщит, и я пока необходимости не вижу. Возможно, всем этим странностям есть объяснение». «Какое объяснение?» — взвился он. Мы стояли на парковке, трясясь от холода, и никому в голову не пришла здравая мысль вернуться в здание. Гришин думал о своей репутации. Я о нелепости происходящего, о чем думала Агатка, доподлинно неизвестно, но, судя по выражению лица, терялась в догадках, что нам теперь со всем этим делать. «Возьмем самый скверный вариант», — миролюбиво продолжила я, стуча зубами. Девушка появилась на приеме с дурными намерениями. Чтобы не вызвать подозрения, она должна заранее знать расположение кухни, позаботиться о форме. «Форма на таких приемах всегда одинаковая», — перебил Гришин. «Черный низ, белый верх. А расположение? Здесь же проходной двор был. Рабочие, декораторы, уборщицы, наконец. Да кто угодно мог прийти и все как следует осмотреть. И девица тут свободно шастала. Местные официанты решили, что она из Олимпика. А персонал Олимпика, что она местная». «Виктор Степанович, вы сказали, что с Авророй были дружны», — заговорила Агатка. «А кто вас познакомил?» «Ее муж, Федор Осипович». «У вас с ним сугубо личные отношения или есть какие-то общие дела?» «У него же мебельная фабрика. Всю мебель для комплекса изготовили там, по эскизам моих дизайнеров». «Но Багрянский на приеме не был». «Он в Москву уезжал, не мог отменить важную встречу. Но был здесь накануне. Заехал меня поздравить, ну и взглянуть хотел, как я тут устроился». «Он один приезжал?» — насторожилась я. «С Баклановым, заместителем директора мебельной фабрики, о которой я вам говорил. А почему вы спрашиваете?» Переменился он в лице, хотя я до той поры счастливым не выглядел. «Слушайте», — покачал он головой, — «весь город знал об этом приеме, и половина моих знакомых побывала здесь еще до него. Сколько вообще народу задействовано? Вы хоть представляете, что это такое — открыть подобный комплекс? Оборудование, вся обстановка, матрасы, подушки, текстиль на окна, ковры, посуда. Полтора десятка фирм, представители которых тут побывали. Фирма «Праздник всегда с тобой» отвечала за развлекательную часть, Артисты, шарики всякие, украшения зала. Да, подозреваемых пруд-пруди, вздохнула я. Гришин в досаде махнул рукой и полез в свою машину. Нам ничего не осталось, как последовать его примеру. Гришин прав, недовольно заметила Агатка, выезжая с парковки. Скоро весь город будет знать о наших поисках. А у нас ничего, кроме догадок и мифической девицы. Нет, но неприятности огребем лопатой. Но девица-то есть, уже кое-что, напомнила я. Надо позвонить бывшему. Его этот факт должен заинтересовать. Какой факт, Фимка, загласила сестрица. Два человека видели официантку, описание которой совпадает с твоим. Но еще надо доказать, что это одна и та же девушка. Видеозаписи нет, следовательно, остается вопрос. Это та самая официантка или любая другая? Но ведь ясно, что она... Это тебе ясно, а следователю нет. Думаешь, твой Олег тебе спасибо скажет? Труп кремирован. В заключении патологоанатома черным по белому написано, что в смерти Авроры никакого криминала нет. Более того, ее медицинская карточка толщиной со средневековый манускрипт подтверждает это заключение. А у нас только твои слова, да слова официанта и охранника. Для возбуждения уголовного дела требуется что-то посущественнее. А убийство Юдиной? Кто сказал, что две смерти связаны? И это придется доказывать. Я понимаю твое желание переложить все заботы на плечи бывшего. Он пошлет тебя к черту и правильно сделает. Других идей у меня нет, отмахнулась я. Где искать эту девицу? А без нее мы ни на шаг не продвинемся. «Ну, не все так плохо», — подумав немного, заявила Агатка. «Да, расскажи мне об этом», — съязвила я. «Для начала надо поговорить с Сергеем. Даст он нам добро на продолжение поисков или отступится? Если по городу поползут слухи, это напрямую его коснется. Багрянский-старший быстро выяснит, кто здесь воду мутит, свяжет нас со своим сыном, их отношения, скорее всего, вконец испортятся. Я так и не поняла, что ты намерена делать». «Не я, а ты. Сбор информации, дорогая сестрица, вот что тебе предстоит. Чем с большим количеством граждан, имеющих отношение к данной истории, ты поговоришь, тем скорее появятся идеи и круг лиц, которым выгодна была смерть Авроры и ее подруги». «С этим-то вроде все понятно. Те самые граждане, которых намеревалась разоблачить в своих мемуарах Багрянская, а Юдина, соответственно, в своих статьях. Если тебе интересно мое мнение... Я по-прежнему сомневаюсь, что это заговор городских властей. И то, что в роли злодейки у нас липовая официантка, сомнения лишь подкрепляют. Допустим, что какой-то псих решил. Предполагаемая книга нанесет непоправимый вред его благополучию и разделался с обеими дамами, а девица у него в помощниках. «Она тоже психопатка?» — скривилась Агата. «Не обязательно. Допустим, речь идет о человеке, который ей очень дорог, муж, любовник. И ради него она готова рискнуть свободой. Тебя это удивляет?» — усмехнулась я. Агатка посмотрела недовольно и даже поморщилась. «Уже нет. У меня пруд-пруди знакомых дур, которые рискуют не только своей свободой, но и жизнью, если речь идет о любовнике». В словах сестрицы содержался прозрачный намек. Одна из таких дур, по ее мнению, сидела рядом. Может, звучало это обидно, но сестрица, как всегда, была права, оттого я лишь пожала плечами. Самый простой способ узнать, у кого земля горела под ногами, заглянуть в бумаги Авроры или что там у нее есть. Багрянский-старший вряд ли будет столь любезен, значит, твоему однокласснику придется расстараться, сделать это самому, а мы уж... «Он не пойдет на это», — покачала головой Агатка. «Тогда мы будем искать подозреваемых до скончания века. Бери с него за услуги посуточно и непременно разбогатеешь. Есть еще вариант. Ментам повезет, они отыщут убийцу Юдиной, а мы попытаемся выяснить, чем ему досадила Аврора». Пока мы вяло переругивались, успели доехать до офиса Агатки. «Решение принимать Сереге, выходя из машины, кивнула она. Расскажем о том, что мы успели выяснить, а там, как знает». Сергею она позвонила, но в тот день встретиться с нами он не мог, договорились увидеться во вторник. Вопросов Сергей не задал, хотя Агатка и сообщила, что в деле появились кое-какие интересные факты. То ли Багрянский-младший был не особенно любопытен и считал, что новости подождут до завтра, то ли просто не хотел обсуждать все это по телефону. Вечером, потасковав немного на родном диване, я все-таки решила позвонить бывшему. На сей раз он мне не особо обрадовался, может, потому что звонила я на домашний номер, и супруга обреталась поблизости. Наши с ней отношения не сложились, вот он и ерзал. Собственно, мое к ней отношение предполагало мирное и добрососедское существование, а ее ко мне скорее напоминало холодную войну. По непонятной причине она была уверена, что старая любовь еще не совсем выветрилась. Утверждение весьма далекое от истины. Встретиться со мной Олег не пожелал, сославшись на занятость, по телефону готов был поболтать, но через 5 минут уже чертыхался. «Чего ты лезешь?» — возвысил он голос. «Вам что, с сестрицей заняться нечем? Багрянская умерла в больнице, при чем здесь убийство Юдиной?» «А мемуары, что она публиковать собиралась?» У вдовца, кстати, есть подобные намерения. Иногда и соврать не грех. Багрянский умный мужик, если он что-то там опубликует, то тщательно подчищенное. «Ты сказал, у Юдиной с собой был портфель с документами, он исчез». «Сказал. Дамская сумка тоже исчезла. Нападение на нее — это либо чья-то месть, либо обычное ограбление. И не надо вносить путаницу в следствие, рассказывая про официантку, которая вдруг сбежала с приема. Именно она, скорее всего, поднесла Авроре ту самую рюмку. С ядом?» — разозлился Олег. «С текилой», — в свою очередь разозлилась я. «А как мы докажем, что в рюмке с текилой было еще что-то? Труп кремирован, есть заключение патологоанатома. Нет причины для возбуждения уголовного дела, нет? Дошло?» «В кои-то веки вы с Агаткой придерживаетесь одного мнения». «Сестра у тебя не совсем дура», — милостиво заметил Олег. «Напоминаю, юрист хренов. Для возбуждения уголовного дела нужен повод и основание. А если я, как сознательный гражданин, хочу дать показания?» «Да», — хмыкнул бывший. «Иди в ближайшее отделение милиции и расскажи ментам о поднесенной на приеме рюмке. Пусть они с этим что хотят, то и делают». «А если я на тебя, отцу, настучу?» «Настучи. Но даже твой отец сделать ничего не сможет. Допустим, твои показания хоть и хреновые, но повод, основание. У нас даже трупа нет». Бывший начал повторяться, и я решила, что разговор пора прекращать, пока он не перешел в откровенную перебранку. Повесила трубку и зло выругалась. Утром Сергей Багрянский позвонил Агате и в очередной раз, сославшись на занятость, попросил ее приехать к нему в офис. Около 2 у него окно в расписании. На это время у Агатки была назначена встреча, и к Багрянскому мне предстояло ехать одной. Зато сестрица милостиво предоставила в мое распоряжение свою машину, что оказалось весьма кстати. С утра опять шел снег с дождем, и, добираясь на работу общественным транспортом, я успела насквозь промокнуть, 15 минут проторчав на остановке. «Сдай свою тачку в металлолом, а себе купи новую», — ворчливо напомнила Агатка. Раньше я счастливо обходилась без машины, и теперь подумала, что перемены в моей жизни не сулят ничего хорошего. К мобильному телефону я уже привыкла, теперь очередь за машиной. Остается поменять свою коммуналку на отдельную квартиру и стану типичным представителем среднего класса. Вот уж родители порадуются. Утренняя чашка кофе, солидный ежедневник, 5 дней в неделю, расписанных по минутам, по пятницам встреча с подругами в кафе, в субботу отсыпаемся, в воскресенье готовимся к новой трудовой неделе. При мысли об этом челюсть свело в зевоте, родной участок представлялся оазисом безграничной свободы. Слава богу, зима продлится недолго, и я пошлю подальше все прелести офисной жизни. Моя утренняя хандра объяснялась просто. В ту ночь во сне я опять видела Стаса, а когда проснулась 6:00, в полумраке мне привиделся силуэт в кресле, и пару минут я всерьез думала, что Стас приехал. Сидит себе спокойно и ждет, когда я открою глаза. Несусветная глупость, которая могла прийти в голову лишь в пограничное мгновение между сном и явью, а потом явилась реальность, в которой подобным мечтам места не было. Вот так вся жизнь пройдет в ожидании, с тоской решила я. И вновь потянула в Питер, хотя бы просто для того, чтобы увидеть его издали. Обругав себя сентиментальной дурой, я побрела на работу, но ближе к 2, оказавшись в Агаткиной машине, подумала, что вечернего поезда дожидаться ни к чему, Я могу отправиться прямо сейчас, через несколько часов быть в Питере». Снег падал и растекался по лобовому стеклу. Дворники монотонно работали, а в душе было так же серо и неприютно, как в мире за окном. «Хватит ныть», — призвала я себя к порядку, предварительно матерно выругав. «Тебя ждут великие свершения. Ну, если и не великие, то кое-какие дела точно есть, на них и сосредоточься».